закончен день, и солнце скрылось, замру в ожидании встречи. Заходишь в дом, и дверь открылась с простыми словами: добрый вечер, какой чудесный вечерок, улыбки свет, меня согреет, ты приходи на огонек, пусть побыстрее вечереет и дарит каждому закат. Тепло души, уютный лад, надежду, счастье, бесконечность. Какой чудесный вечерок, улыбки свет, меня согреет, ты приходи на огонек, пусть побыстрее вечереет. Какой чудесный вечерок, улыбки свет, меня согреет, ты приходи на огонек, пусть побыстрее.